Надвигалась буря. Багровое небо было испещрено пурпурными облаками. Деревья дрожали. «Как тихо!» — сказала Дора. «Да, затишье перед грозой. Вынужденное спокойствие всегда что-то предвещает». Он пристально посмотрел на нее. «Дора!» «Да? Когда ваша свадьба?» «Одному небу известно. Может быть, это и известно небу, но не удовлетворит. Это Саварди. Меня бы это не удовлетворило и не удовлетворяет по одной простой причине. Есть такие вещи, как поезда, пароходы для обратного путешествия». «Ты хочешь вернуться?» — спросила Дора. «Конечно». Рекс, в ней пробудилось любопытство, которое никогда не покидает женщину по отношению к мужчине, который любил ее. Она сознавала, что вопрос ее будет неуместен, но любопытство взяло верх. «Рекс, зачем ты приехал?» «Чтобы видеть тебя, моя дорогая», — сказал он с улыбкой. «Ах, только? Только за этим?» В голосе ее прозвучало разочарование. «Мне хотелось посмотреть, что за человек Саварди, и будет ли он любить тебя?» «Ну, что же ты думаешь, будет? Ты одобряешь?» «Он порядочный малый, явно ограниченный, но это лучше скрытой хитрости». Губы Доры дрогнули улыбкой. Она подумала о первой попытке Саварди овладеть ею. Был ли он так уж прямодушен? Что бы сказал Рекс, если бы он знал эту историю? «Намерена ли ты оставаться после свадьбы на сцене?» — неожиданно спросил Рекс. «Мне это кажется сомнительным. Как-то трудно представить себе сеньору де Саварди Далилой, испускающей исторгнутый страстью крик». Дора подошла к дивану и посмотрела на Рекса. «Рекс, что мне делать? Я не хочу отказаться от сцены». «Я знаю, но боюсь, что тебе придется. То, что ты этого не хочешь, ничего не меняет». Она почувствовала себя обиженной его легкомысленным тоном и захотела отомстить ему. «Саварди обожает меня», — сказала она. «По-своему очень», — спокойно ответил Рекс. «Но, к несчастью, такая любовь не даст тебе возможности поступать по своему желанию. Это всегда так бывает. Надо любить человека больше, чем самого себя, чтобы добровольно дать ему такое право над собой». Во всяком случае, он сел и вынул портсигар. «Ты можешь отказаться от своих желаний». Дора повернулась и подсела к нему на диван. «Рекс, что ты говоришь?» — растерянно пробормотала она. Он встал, подошел к окну и закурил папиросу. Дора посмотрела на его силуэт на фоне грозного неба. Его лицо выражало решимость, и, глядя на него, она вдруг подумала, что мужественность в человеке не всегда бросается в глаза. Она может быть и там, где полное самообладание как бы подавляет личность, и в таком скрытом состоянии она бывает еще сильнее. Надвигавшаяся гроза привела ее в возбужденное состояние. Ей не нравилось, что Рекс слишком владеет собой, держится как-то вдалеке от нее. Никогда еще он не был так спокоен, так сдержан. Если бы он не приехал, жизнь была бы проще. Его приезд не усилил ее любви к Саварди, не подействовал на нее так, как иногда действует возвращение старого друга. Просто Рекс явился как бы контрастом Саварди, а ее настроение еще недостаточно установилось, чтобы желать новых влияний. Вошел Саварди и первым увидел Рекса. Его синие глаза сверкнули. Он поцеловал Дору, тихо заговорил с ней, как говорят, когда хотят как бы отгородить себя и своего собеседника от прочего мира. Рекс по-прежнему стоял у окна и смотрел на сгущающуюся темноту на улице, на низкие гнувшиеся деревья и раздувавшиеся тенты. Казалось, точно нет ветра, а между тем все летело, двигалось и качалось со страшной быстротой. Саварди безумно желал, чтобы Рекс ушел, и продолжал что-то шептать Доре. Он был возбужден зрелищем боя быков,